Параграф 3. Единичное, особенное и общее. Понятие единичного и общего. В мире существует бесконечное многообразие вещей. Все вещи и события различны между собой, единичны в своем бытии. Хотя в народе и бытует выражение «похоже, как две капли воды», применимое, как правило, к людям, но науке известно такое явление, как гены, которые содержат в себе неповторимую, всегда индивидуальную информацию, свидетельствующую о том, что во всем мире нельзя отыскать двух совершенно во всем одинаковых, тождественных друг другу людей. В лепке единичного участвует несметное множество неповторимых условий, масса случайностей. Так неодинаковость любой пары кленовых листьев обусловливается различиями в освещении, питании, температуре, энергетическом микроклимате, что в свою очередь предопределяет различия в их размерах, оттенках цвета, форме, весе и тому подобном. Природа неистощима в творчестве индивидуального, она не терпит штампов. Единичное, таким образом, есть объект, взятый в своем отличии от других объектов в их неповторимой специфике. Как некая единица реальности, единичное служит объективным основанием количественного выражения действительности, будучи реальным прообразом единицы как основания счета. В качестве единичного может рассматриваться не только отдельный предмет, но и целый их класс, если он берется как нечто одно, а также отдельное свойство или признак предмета, если он берется в своей индивидуальной неповторимости. Итак, единичное – суть категории, выражающая относительную обособленность, дискретность, отграниченность друг от друга в пространстве и времени объектов, с присущими им специфическими особенностями, составляющими их неповторимую, качественную и количественную определенность. Однако бесконечное многообразие – это лишь одна сторона бытия. Другая его сторона заключается в общности вещей, их структур, свойств и отношений. С той же определенностью, с какой мы утверждали, что нет двух абсолютно тождественных вещей, мы можем говорить, что нет и двух абсолютно различных вещей. Представление о мире только как о бесконечном многообразии индивидуальности односторонне, а потому и неверно. Нельзя не согласиться с тем, что хотя все люди и индивидуальны, мы тем не менее без труда фиксируем присущую им всем родовую сущность, выделяя тем самым за их уникальностью, неповторимостью и нечто общее им всем, выражаемое в общем понятии «человек». Общее – это единое во многом. Никакая деятельность, никакая наука не были бы возможны, если бы объективно не существовало возможности выделить в вещах нечто общее. В нем выражаются определенные свойства или отношения, характерные для данного класса предметов или событий. Как сходство признаков вещей, общее доступно непосредственному восприятию. Будучи закономерностью, оно отражается в форме понятий и теорий. Несмотря на то, что закон включает в себя понятие общего и формируется на его основе, тем не менее обратное утверждение, а именно, что общее есть закон, неверно. Хотя общее и помогает нам приблизиться к сущности вещей, тем не менее нельзя смешивать общее с самой сущностью. Так однажды Платон на вопрос, что такое человек, в шутку ответил: «Человек есть существо двуногое, лишенное перьев». Тогда комедиограф Аристофан принес ощипанную курицу, сказав: «Вот вам женщина». Вот как еще в античности было обыграно ложное утверждение, что так как все люди двуногие и лишены перьев, то к этому качеству двуногости и бесперости и сводится сущность человека, Иными словами, была подмечена разница между общим свойством, как частной характеристикой сущности, и самой сущностью. Очевидно, что не всякое общее свойство имеет равное отношение к сущности сопоставляемых единичных явлений. Между общим и сущностью нельзя поставить знак равенства, потому что общее характеризует достаточно высокую степень распространенности качества или свойства, соотносится не со всей сущностью объекта, как с неким системно организованным целым, а лишь с каким-либо одним атрибутом этого целого. При этом надо также иметь в виду, что общие признаки объекта могут быть как существенными, так и несущественными. К несущественным относятся, как правило, внешние признаки объектов. Известно, например, что человек – единственное в мире живое существо, обладающее мягкой мочкой уха. И хотя этот признак принадлежит только ему и никому больше, тем не менее он не является существенным для него, то есть не имеет никакого отношения к его человеческой сущности. Категории единичного и общего, при всей их кажущейся простоте, не такие уж безобидные абстракции. Они имеют глубокое мировоззренческое и методологическое значение. Для объективного идеализма характерны отрыв общего от единичного, абсолютизация и превращение его в то, что предшествует единичному и творит его. Платон, Гегель. Взгляд же на действительность как множество независимых друг от друга единичностей характерен для узкого эмпиризма, считающего единичное исходной категорией, а общее лишь производной абстракцией. То же стремление разделить единичное и общее и противопоставить их друг другу лежало в основе известного в Средневековье спора номиналистов и реалистов. Резкое противопоставление единичного и общего в различных системах идеализма связано со столь же резким противопоставлением категорий сущности и явления. В системах объективного идеализма общее отождествлялось сущностью, в системах же субъективного идеализма, напротив, единичное, отождествляясь с явлением, принимает форму сущности, и таким образом сущность отождествляется с явлением, сводится к простому существованию. Диалектический материализм исходит из признания объективности и единства единичного и общего. В чем же заключается их диалектика?